Благодарный заяц. Башкирская народная сказка. В праздничный день родители послали маленького сына звать гостей. Зови такого-то дядю, такого-то дедушку, такого-то зятя. И назвали ему так много разных имен, что сразу и не упомнить. Послушный мальчик выбежал на улицу и тут же забыл, кого ему велели звать в гости. Вернуться домой и переспросить он не посмел. И придумал. Позову-ка я всех своих деревенских со всех улиц, а вось среди них окажутся и те, кого мне велели позвать. И он обегал с приглашением в гости все дома по обеим сторонам улиц и переулков деревни. Все благодарили его за приглашение и обещали прийти. Мальчик вернулся домой. Начали собираться гости. Все жители деревни один за другим собрались и ожидают угощения. Отец и мать испугались. Что это такое? Где же взять угощение для стольких людей? А мальчик сказал родителям, что он забыл, кого велели позвать, и поэтому позвал всю деревню. Ждут гости угощения, собирают им на стол все запасы, сколько было еды в доме, и видят и родители, и сам мальчик, что этого мало. «Сам испортил дело, сам и поправляй», сказали с досадой родители своему мальчику. Заплакал мальчик от того, что причинил родителям такое огорчение. Со слезами вышел он из дому и побежал за околицу, а потом и в лес. Сел там на старый пенек и горюет. Вдруг видит он, что к нему скачет старый дружок, серый зайка. Этого зайчика добрый мальчик вырастил дома, потому что зайчик был сиротой, а затем, когда зайчик вырос, выпустил его в лес. Подскакал зайчик к мальчику и уселся у его ног. Рассказал мальчик зайчику о своем горе. Выслушал зайчик, пошевелил длинными ушами, встал на задние лапки, взял мальчика за руку своими передними лапками и сказал: «Ладно, не горюй, дружок, иди домой, все будет». Потом зайчик прыгнул в сторону от мальчика и поскакал в лес, только его и видели. Послушался мальчик зайчика и ушел из леса домой. А там уж гости съели и выпили все поданное угощение, какое нашлось в доме. Ждут еще и не уходят. Некоторые начали попрекать хозяев, что позвали в гости, а угощения совсем мало. Среди гостей были и сердитые люди. Те и говорят: «Нечего было звать всех, коли угощать нечем». Выглянул в это время кто-то в окно, испугался и позвал всех посмотреть. Сначала все тоже испугались, а потом удивились. Что же это такое? Полна улица всяких зверей, и все идут к дому, и каждый зверь что-то тащит. Медведи катят катки с медом, волки тащат целые туши мяса, олени на рогах бережно несут ведра с молоком, тушканчики и суслики тащат мешочки с зерном, белки и зайцы полные корзинки разных ягод и орехов, лисицы в зубах несут кур и гусей. Оказывается, это зайчик попросил своих лесных друзей помочь горю мальчика. Зайчик рассказал им, как мальчик его спас, вырастил и выпустил на волю. Во дворе стало тесно, когда звери сложили там угощение. Так же толпой звери ушли обратно из деревни в лес. От изумления гости не могли вымолвить ни слова. Отец с матерью не знали, что и делать от радости. Но больше всех радовался мальчик. 3 дня и 3 ночи подряд хозяева угощали гостей. Вот как зайчик отблагодарил доброго мальчика за то, что он его вырастил и выпустил на волю. Потому что зайчик был тоже добрый.